Антарктида, озеро Восток, 31 декабря. Придуманный Дрёмовым способ связи с полярниками станции «Южный полюс» был не слишком информативен. Передавать удавалось с помощью постукивания манипуляторами по корпусу глазастика только короткие фразы, тем не менее экипаж краба воспрял духом и приготовился выполнять основное задание руководства — изучать купол, колонну и щупальцевидные валы, сбегающие со склонов холма и представлявшие своды огромных труб, полускрытых илом. Об инциденте с нападением американского подводного робота на глазастик было доложено наверх, но поскольку в озере мог находиться и батиплав покрупнее «Мистик», расслабляться нельзя было ни на минуту. Краб не просто ползал по дну озера, выполняя сложные манипуляции по воле капитана, но и бдительно всматривался в толщу вод телекамерами и радарами, позволявшими контролировать зону вокруг аппарата в радиусе сотни метров. Перед обедом подплыли к выпускному кессону шахты, похожему на громадный коровий сосок, из которого торчала антенна связи с глазастиком, и получили спущенную сверху посылку — контейнер с консервами и водой, два баллона с жидким кислородом и запасной регенератор воздуха. Кроме того, в контейнере оказалась ультразвуковая пушка, бьющая под водой на полсотни метров и способная привести в бессознательное состояние любого подводника-диверсанта. К пушке была приложена инструкция по эксплуатации и креплению на корпусе батиплава, но для этого надо было выйти из кабины в водолазных костюмах, и Вербов наметил установку «Ультрика» через сутки после празднования Нового года. Праздника никакого особенно не планировали, решили ровно в полночь по Москве поднять стаканы с минералкой и соками и крикнуть «Ура!». Вернувшись к месту расположения купола, краб удачно отломал манипуляторами кусочек колонны, что не удавалось сделать глазастику, после чего приступил к очищению от ила части трубы, которую венчал этот удивительный подводный обелиск. Однако вскоре пришлось прервать этот процесс. Во-первых, потому что струя воды под давлением, с помощью которой и смывали ил, подняла облако мути, скрывшие трубой основание колонны, и видимость резко ухудшилась. Во-вторых, экипаж заметил движение за облаком мути, и компьютер высветил на экране капитана изображение существа, которого никто не ожидал увидеть в безжизненных глубинах подледного озера. Формой существо напоминало морского ската, двигалось оно с той же изящной естественностью, гибкостью и свободой, очень быстро и плавно, и исчезло в темноте, как только на него упал луч сонара, озадачив своим появлением и поведением всех находившихся на борту корабля людей. Сначала Вербов подумал, что они наткнулись на американскую мини-субмарину, сумевшую пробраться в озеро вслед за крабом. Но размеры объекта были скромнее, а когда компьютер изобразил форму ската, стало понятно, что в водах озера есть жизнь. Возбудился больше всех Польковский. «Это НПО! Наши подводники видели такое в Арктике! Это подтверждает мою теорию!» «У вас есть теория?» — с интересом посмотрел на взволнованного ученого Дрёмов. «Чем я хуже других? Не я создал, но я поддерживаю. На Земле, кроме человека, живут и другие разумные существа, а НЛО, НПО и прочие аномальные проявления — результат их деятельности». «Гипотеза далеко не новая?» «Да, согласен, она не оригинальна, хотя фактов собрано предостаточно». «Вы считаете, что ваша параллельная цивилизация обосновалась в Антарктиде?» «Она обосновалась на всех континентах, в подземельях, в тоннелях и в труднодоступных районах планеты, в том числе и в Антарктиде». Дрёмов подмигнул Вербову. «По вашему в озере мы наткнулись на убежище этих параллельников? А разве нет? Ни одно живое существо, кроме разве что бактерий, не способно выжить подо льдом без света и тепла при гигантском давлении. Мы не видели ни рыбу, ни ската. Мы видели представителя разумной формы жизни, встревоженной нашим появлением». «Вы думаете, нам угрожает опасность?» «Боюсь, мы сами представляем опасность для хозяев. И они вполне способны нас попросить отсюда». «То есть напасть?» «Да». Дрёмов снова подмигнул Вербову, не знавшему, как отнестись к словам Польковского, но внезапно отреагировала на них Инга. «Ситуация такова, мужчины. Мы не одни в озере. Кроме нас сюда проникли американцы, что уже плохо. А уж если здесь обитают параллельники, как утверждает уважаемый Андрон Ревгатович, я объявляю режим ЧС и принимаю командование группой и экипажем на себя. Вот мои полномочия». Инга вынула из кармашка комбинезона красно-черную книжечку, раскрыла, протянула Вербову. Денис взял удостоверение, прочитал про себя. Полковник ФСБ по особым поручениям Вершинина Инга Максимовна. Полномочия уровня ВЧК, а право отмены приказов до звания генерал-лейтенанта. Он поднял глаза на девушку, пошевелил губами. «Что там?» — полюбопытствовал Лобанов. «Карт-бланш», — пробормотал Вербов, с усилием выходя из состояния транса. «Товарищ полковник...» «Майор», — поправил его Лобанов. «Она полковник ЧК ФСБ». «Опля!» — Лобанов выпрямился. «Ничего себе сюрприз! Поздравляю, товарищ май полковник! Я так понимаю, у нас смена властной вертикали!» Вербов сделал бесстрастное лицо, привстал, вернул удостоверение. «Готов выполнить любой ваш приказ». «Не обижайтесь, майор», — мягко сказала девушка. «Я не собираюсь узурпировать власть и командовать там, где я некомпетентна. Действуйте так же, как действовали раньше. Давайте только окончательно определим стратегию нашего поведения в данной ситуации». Вербов сел поудобнее. «Слушаю». «Наша миссия проста. Исследовать купол», — вырвалось у Польковского. Он увидел сдвинутые брови Вербова, виновато вытянул ладони перед собой. «Извините, я просто нервничаю». «Наша миссия проста», — повторила Инга. «Не допустить американцев к найденному объекту и не позволить им хозяйничать в озере. Исследование артефактов — важная часть экспедиции, но далеко не главное в данный момент. Тем более, что оставаться в озере долгое время мы не сможем. Повторить?» Она посмотрела на каждого из мужчин по очереди. «Не надо», — сказал Вербов. «Хотелось бы все-таки пройтись по деталям», — сказал Лобанов. «По нашим прикидкам, колонна может служить шлюзом или тамбуром для входа в сеть трубопроводов, исходящих из купола». «По чьим прикидкам, простите?» — хмыкнул Лобанов. «Аналитиков конторы», — пожала плечами Вершинина, посмотрела на Польковского. «В изучении этого вопроса участвовали и ваши коллеги, Андрон Ревгатович, в том числе директор департамента Рогожин». «Это была моя идея», — пробормотал Польковский. «Рогожин ее просто озвучил, но о результатах ваших совещаний мне не говорили». «Вы хотите сказать, что нам предстоит штурмовать колонну?» — спросил Дремов деликатно. «Попытаться открыть тамбур, если он существует. Будет очень непросто отгонять американцев и одновременно искать вход». «Других вариантов нет», — отрезала Инга. «Капитан, идем к колонне». «Слушаюсь, товарищ полковник», — лихо отчеканил Лобанов, бросив на Вербова насмешливый взгляд. Передали наверх тем же способом, что и раньше, сообщение о продолжении экспедиции, и краб отправился обратно к куполу, полный надежд, сомнений и ожиданий интересных событий. События не заставили себя ждать. Сначала камеры аппарата зафиксировали некую передвигавшуюся в воде тень, потом компьютер синтезировал изображение объекта, сложив все отражения в единую композицию, и экипаж батиплава увидел знакомый силуэт ската. «Вам не кажется, что это все-таки живой объект?» — спросил Дремов у Польковского. «Воды озера практически безжизненны», — возразил специалист по НЛО. «До этого в них встречались только бактерии». Они заспорили. «Ясно одно», — сказал Лобанов. «За нами следят. И неважно, живые это существа или искусственные. Главное, чтобы они нам не мешали». «Работаем», — сказала Инга, — когда взгляды мужчин скрестились на ней. Тень ската исчезла, хотя неуютное ощущение подглядывания осталось. Списать появление подводного обитателя на галлюцинации или на приборные флуктуации было нельзя. В озере действительно водились плавающие, как рыбы, объекты, и градус нервного напряжения в кабине краба повысился. Через полтора часа добрались до колонны, словно часовой, охранявший массив купола и его щупальца трубы. Батиплава американцев видно не было, В радиусе 100 метров вокруг опухоли купола вода казалась абсолютно чистой и прозрачной. «Ох, чую, прячется эта тварь неподалеку», — процедил сквозь зубы Лобанов. «Жаль, что у нас нет торпедного аппарата». Вербову тоже казалось, что за крабом ведется наблюдение, и он тоже пожалел об отсутствии на борту серьезного оружия. Однако первым стрелять по подлодке противника он бы не стал ни при каких обстоятельствах. В душе таилась надежда, что не весь экипаж «Мистика» одобрял приказы командиров ликвидировать русский аппарат. Краб дождался, пока осядет облако мути у подножия колонны, опустился ниже, снова включил водомет. В свете прожектора сверкнул металл, там, где струя воды сняла иловое наслоение. «Железяка», — прокомментировал бортинженер. «Ниже опуститься нельзя», — обратился возбужденный, жарко дышащий ему в затылок Польковский. «Видите, на чем стоит колонна? Это же и в самом деле настоящий тамбур». Действительно, выпуклый край трубы, из которой торчал обелиск, формы напоминал коровье вымя и был разделен надвое зубчатой полосой, похожей на молнию. «Осторожнее!» — буркнул Вербов, покосившись на Ингу. Девушка не прореагировала, и Лобанов начал опускать аппарат в облако мути. И тотчас же закричал моторист: «Кэп! Дятел на макушке!» Лобанов отреагировал мгновенно. Скинул изображение верхней телекамеры на главный экран, развернул лазер так, чтобы он мог светить вверх, и дернул мотор аппарата в раздрай, левый водомет вправо, правый влево. Краб с тяжеловесной грацией повернулся вокруг оси, пропуская мимо опускавшийся сверху предмет размером с человеческую голову на формы, напоминавшей огурец. «Опять бомба!» — охнул бортинженер. «Появились, черти рогатые!» — скрипнул зубами Лобанов, ворочая рулями. Краб повело боком. «Подстерегли и таки нас!» «Надо было установить ультрик», — тихо проговорила Инга. Вербов не ответил, понимая, что она права. Лазер нельзя было считать оружием, а воспользоваться для отпора подводными автоматами можно было лишь после выхода в воду. Лазер выпустил очередь воздушных пузырей. След луча, нагревающего в воду, унесшегося к темной глыбе американского бытеплава, что завис над крабом на высоте 60 метров. Глыба стала таять, растворяться в темноте. Мини-подлодка поспешно всплывала, не рискуя схватиться с крабом в рукопашную. Огурец граната исчез в облаке мути, на глубине всего 10 метров под крабом. «Господи, пронеси!» — мелькнуло в голове Вербова. Не пронесло. Внизу вспыхнул пузырь желто-оранжевого пламени, распадаясь на мутные коричневые струи. По корпусу аппарата гулко ударила невидимая кувалда. Все пассажиры послетали с сидений на пол и друг на друга. К счастью, от взрывной волны кабину с экипажем прикрыл нижний корпус бутеплава, и она уцелела. Но моторное отделение смялось от гидравлического удара, и бутеплав отбросило на шпиль колонны. С длинным скрежетом, от которого у Вербова похолодела спина, аппарат начал соскальзывать по обелиску колонны к ее вздутому основанию. Свет в кабине погас, за ним вырубились экраны, наступила темнота. «Аварийка!» — рявкнул невидимый Лобанов. Компьютер включил аварийную линию подачи энергии. Заработали телекамеры. Стало видно, что краб носом летит в коровье вымя колонны и вот-вот врежется. «Тормози!» — Вербов метнулся к Инге, удержал девушку, начавшую падать в нос кабины, за плечи прижал к себе. «Нечем тормозить!» — прохрипел Лобанов. «Разобьемся!» — пискнул Польковский. «Держитесь!» Однако случилось то, чего никто не ожидал. По сшивной молнии на круглом выступе вымени пробежала струйка голубого огня. Выступ раздался в стороны двумя крыльями гигантского жука, и краб ухнул в серебристое сияние клуба воздушных пузырей, вылетевших из выступа в воду. С гулом, грохотом и скрежетом струя воды внесла бы теплав сквозь облако пузырей внутрь трубы, и экран аппарата снова ослепли. В кабине наступила полная темнота. Лишь на панели управления тлела россыпь красных огней, сигнализирующих о бедственном состоянии оборудования краба. Скрежет стих, стали слышны стоны металла, бульканье, тихие щелчки. Бутеплав осел на бок, стоны металла и прочие звуки стихли. «Пусти», — прошептала Инга, прижатая Вербовым к полу кабины. Он разжал руки, помог ей подняться на ноги. «Вот паскудство!» — раздался голос Лобанова. «Я, кажется, ребро сломал. Ваня, Володя!» «Здесь мы!» — ответил Пинчук, ворочаясь между сиденьями. «Живы?» «Левым глазом не вижу. Удачно приложился». «Правым видишь?» «Так темно же». «Контроль, функциклирование!» «Сейчас, только сяду на место». «Андрон Ревгатович?» — позвал Вербов. «Виктор Степанович?» «Все в порядке», — отозвался археолог. «Что произошло?» — просипел Польковский. «Нас внесло в трубу под колонной», — сказал Лобанов, выравнивая свою рабочую станцию. «Я думал, нас граната разорвала». «Смят нижний корпус. Мы лишились хода и сидим на аварийке». «Где сидим?» «В трубе. Сейчас посмотрим, куда нас занесло». По кабине разнеслись шорохи, скрипы, позвякивания, стук. Пассажиры устраивались на своих местах, хотя сидеть стало неудобно. Крен батиплава достигал 30 градусов, и сиденья торчали косо. «Надо будет подсказать конструкторам», — проворчал Польковский. «Что подсказать?» — не понял Дремов. «Чтобы они предусмотрели на всех сиденьях ремни безопасности, как на автомобилях, и регулировку положения сидений». «Кто же знал, что нам придется воевать?» «Макс», — позвал Вербов, — «давай я тебя осмотрю». «Зачем? Ты же сказал, ребро сломал». «Пройдет, да и не врач ты, майор. Осмотримся, займусь лечением». На панели управления загорелся транспарант. «Реактор заглушен. Режим ЧП». По панели разбежались огни индикаторов, преимущественно красные и оранжевые, плюс один фиолетовый, светлячок включения аккумуляторов. Лобанов щелкнул тумблером. Включился носовой прожектор, засветились экраны. Краб лежал на боку, его правая телекамера не работала. Левая показывала серо-синего цвета нишу, проросшую неровными узкими полосами наподобие корней дерева на поверхности земли. По сути, это был потолок помещения, в котором оказался батиплав. Передняя телекамера отражала само помещение, стены которого представляли собой пласты перепонок и чешуй. Углубление пола, в котором лежал батиплав, напоминало корыто, заполненное водой. Но весь этот необычный объем заполнял воздух. Вода, хлынувшая в коровье вымя под колонной, куда-то ушла. «Где мы?» — осведомился Вербов после минутного молчания. «Внутри чужого владения», — ответил Лобанов. «Не знаю, по чьей воле. Может быть, взрыв гранаты инициировал включение местной автоматики». Никто ему не ответил. Благодаря невероятному стечению обстоятельств, краб и в самом деле оказался внутри таинственного сооружения, названного куполом. Однако ни один ученый не смог бы сейчас сказать, что оно собой представляет. «Товарищ полковник», — оглянулся Лобанов, — «отступать некуда». «Не имеем права мы отступать», — буркнул Польковский. «Денис, что скажешь?» — проговорила Инга. «Предлагаю обследовать эту пещеру», — сказал Лобанов тоном эксперта-спелеолога. «Все равно других вариантов нет». «Сначала досконально изучим обстановку», — сухо сказал Вербов. «Подсчитаем запасы. Краб поврежден. Значит, нам придется самим как-то добираться до шахты и подниматься вверх. Помочь нам не сможет никто». «Американцы», — вежливо сказал Дремов. Лобанов дернулся в его сторону, охнул. У него действительно болела грудь. «Американцы дважды пытались нас угрохать. О чем вы говорите?» «Будем надеяться только на себя», — закончил Вербов.